катающиеся по полу фигуры. Он и предположить не мог, что в тот момент опасность подстерегала его самого. Сзади! На него набросилась Александра. Она с неожиданной силой потащила его к перилам галереи, пытаясь столкнуть вниз. От испуга комендант выстрелил в воздух и выронил ружье. Женщине почти удалось осуществить задуманное, но Василий Кузьмич оказался ловчее. Сумел вывернуться и оттолкнуть ее. Александра потеряла равновесие, перевалилась через перила и упала прямо на стоящий внизу шахматный стол. Большие острые фигуры вонзились ей в спину, и она потеряла сознание от боли. Чудовище оседлало Самойлова и пыталось его задушить. Тот собрал все свои силы и сопротивлялся как мог. Второй зверь жалобно выл, корчась на полу. Неизвестно, чем бы все это закончилось, только человека-зверь услышал выстрел за дверью, испугался появившейся подмоги и стал вырываться из ваниных рук, но наш герой держал его крепко, даже когда тот начал его мотать по полу, как куклу. Лишь когда лихаимец стукнул Ивана о пол так, что у того поплыло перед глазами, руки его ослабли. Дикому существу удалось вырваться, оно бросилось к окну и выпрыгнуло наружу. Черный силуэт в оконном проеме — последнее, что увидел Иван перед тем, как потерять сознание. Глава 8. О дикаре, так и не вкусившем всей прелести плодов просвещения и за это поплатившемся. Сколько пробыл Самойлов в беспамятстве, он не знал. Но сильная тупая боль, что горячей волной разливалась по затылку, вернула его к действительности. Он открыл глаза. Перед ним стоял Ушаков. «Очнулся?» — спросил Андрей Иванович, так, словно и не ожидал другого исхода, кроме благополучного. Иван приподнялся на локте, но Ушаков, понимая его состояние, махнул рукой. «Да лежи, не вставай». Потом взял шахматную фигуру со стола и принялся пристально ее разглядывать, при этом приговаривая: «Кому рассказать, не поверят. Омерзительное зрелище». «Что это было?» — почти простонал Самойлов, пытаясь совладать с болью. Андрею Ивановичу и самому не терпелось поведать всю историю, раскрытию которой Самойлов способствовал в значительной степени. Прохаживаясь по комнате, он начал свой рассказ. «Как ты мне уже писал, молодой барин вернулся из своих мореплаваний с богатым трофеем. Шутка ли? Целую библиотеку одного вельможи умыкнул из захваченного порта. Вон чучела разных тварей. Но главное, вывез человекоподобного зверя, называемого гориллой. Сей зверь, хоть и был женского рода, вид имел весьма свирепый, потому и содержался в заперти. А еще наш путешественник прихватил с собой отрока 8 лет от роду, в шутку им усыновленного. Откуда он его забрал, то нам неведомо, но дикий нрав его говорит о том, что из мест далеких от цивилизации». Ушаков прервал занимательную историю, взял изящный графин со столика и принюхался. Остался доволен содержимым и налил янтарную жидкость в 2 рюмки. Одну из них протянул Ивану со словами: «Выпей, это рябиновка». Самойлов с трудом присел на диване, голова закружилась, и звериные морды на стенах поплыли в дурном хороводе. Через минуту муть прошла, и он опрокинул рюмку. Блаженное тепло разлилось по телу. Боль начала понемногу отходить. Вот и славно. Лучшего лекарства, чем добрая настойка, по мнению Андрея Ивановича, и сыскать невозможно. Сам он тоже частенько врачевал свои раны подобным способом. Доктора, конечно, прописали бы сейчас порошки да примочки, но Иван — солдат, состоит на важной государственной службе, а потому и снадобья должны быть походными. Не всегда под рукой эскулапы да их лекарства. Андрей Иванович тоже опрокинул рюмочку. Знатная настойка. Он крякнул от удовольствия и продолжил. Молодой барин, возвратившись в родное гнездо, пустился в кутеж и вскоре забыл о своих трофеях.